Глава 13. «Адские демоны! Это был Варрак, паскуда!» — сказал он яростно. «Варрак?» — удивился я. «Никогда бы не подумал». Тут же занялся раной. Промыл ее лекарственным составом, приложил кожу на место, скостовал лечение и принялся перевязывать заготовленным бинтом. «Ну да», — подтвердил Тивадар. «Он же считается самым богатым в округе. Нам не ровня. Но именно он притащил этот мох, зараза. Да чтоб он сгнил заживо!» «Сейчас поднимемся наверх. Ляжешь на кровать и прокрути еще раз медленно все, что запомнило это проклятое растение. Может, тебе удастся и заметить того, кто ему передал его. Очень сомневаюсь, что этот старик сам все придумал», — сказал я. Помог Тивадару подняться, отвел его в спальню. Его шатало. То ли из-за боли, то ли из-за контакта с растением и медузой. Устроил поудобнее на кроватях и вернулся обратно в подземелье. В сумке с награбленным я нашел только всякие ерундовые договора, которые вряд ли могли кому-то понадобиться. На поставке отцу заготовок для артефактов, еды и тому подобное. Если я прав, и наш главный враг, граф Жерно, то ему мог понадобиться тот договор, по которому он выдал отцу 10 000 золотых монет. С какой именно целью, не знаю, но никаких идей о других договорах, которые могли поручить бандитам искать в нашем доме, у меня не было. Отец у меня был обстоятельным, разумным человеком. Мне пришло в голову, что самые важные вещи он вполне мог хранить в родовом подземелье. Разве есть более надежное место во всем нашем поместье? Так что я принялся тщательно обыскивать подземелье. Скостовал светлячка и принялся щупать пальцами гранитные стены в поисках чего-нибудь необычного. Определенный опыт поиска тайников у меня уже был, так что через 10 минут удача мне улыбнулась. Я нашел тайник отца. Широкая щель между двумя гранитными глыбами была замаскирована под засохший раствор тонким, выточенным под размеры щели камнем. Но фактура у него была другой, чем у раствора. Аккуратно вытащил камень и принялся доставать содержимое из тайника. Сверху лежало завещание, очень короткое. Все передавалось Корнелу с обязательством позаботиться о своих братьях и сестре. В принципе, и оно было формальностью. Старший сын всегда по умолчанию был наследником. Если, конечно, глава клана не считал, что он не подходит на эту позицию. А вот под ним я нашел документы на счет в банке и тот самый договор на 10 000 золотых. Больше в тайнике ничего не было. Забрав бумаги, я вернул камень на место и поднялся наверх. Мох-паразит, оторванный от камня, сжег на костре во дворе. Теперь наш родовой камень будет в полном порядке. Тивадар лежал на постели неподвижно. Решил оставить его и съездить к окружному шерифу. Обернулись мы быстро, и до полудня еще было 30 минут. Мало ли, это найденное завещание понадобится у судьи. В юридических вопросах я не очень разбираюсь. К шерифу я прибыл первым. Он с благодарностью принял завещание, сказав: «Очень хорошо. Сэкономим у судьи 20 минут на формальностях». К полудню подтянулись Корнел, Серли и Джоан. Я ждал их на улице, чтобы успеть рассказать про новости. «Вот скотина!» — сказал Корнел в адрес Варрака, когда услышал, кто подложил растение к родовому камню. «Как разберемся тут с делами? Подхватим Тивадара. Может, он еще что расскажет важное. И нагрянем в поместье Варрака», — предложил я. «Да, так и сделаем», — согласился Корнел. Прибыли к судье. Повезло, очереди не было, и он 15 минут подтвердил все права Корнела на наследство. Вернулись в поместье. Нанятые стражники выставили в патруль одного из своих, а сами сидели внутри здания. Ну, не мне их учить, как правильно охранять поместье. Расчет на то, что мундир дежурившего вообще отобьет всякое желание лезть в наше поместье. Одно дело нападать на обычное поместье, другое — на то, что находится под охраной городских стражников. Тивадар уже встал и выглядел неплохо. Мы собрались в гостиной, и он принялся рассказывать. «Итак, что я видел? Кто передал растение соседу, не знаю. Видел, как тот его нес. Потом спрятал в коробку. Затем вытащил из нее уже в нашем подземелье и тут же прилепил к камню. Видел, что было потом с Эрли и Эйсоном, как вы упали при попытке активации источника. Видел отца, он часто спускался в подземелье. Видел, как выздоровшие Эрли и Эйсон пару раз спускались и в конце концов и обнаружили это растение. Вот, в принципе, и все». «Ясно. Вопросов снова больше, чем ответов», — сказал Корнелл. «Хорошо уже то, что мы знаем, куда нам направиться, чтобы не только отомстить, но и постараться узнать побольше». Хорошо вооружившись, мы выехали в дорогу. Поместье Варака было совсем рядом. Обидно было, что это оказался именно он, поскольку он всегда был таким заботливым и хорошим соседом. Играл с нами, когда мы были детьми, и жена у него была такой приветливой. Впрочем, все это было теперь совсем неважно. «Говорить будем мы с Корнеллом, хорошо?» — сказал я, когда мы въехали на территорию поместья и поскакали к дому. «И не убивать подлеца, пока мы не разрешим». Никто не возразил. Дом соседа огромный, недавно отремонтированный, был на холме, так что нас заметили сразу, когда мы подъехали. Варак уже был на террасе и тут же запричитал. «Бедные ребята. Эрли, я уже слышал про вашего отца. Какое несчастье!» Я смотрел на этого человека, которого видел раньше много раз, пытаясь понять, как он мог пойти на такое злодеяние, и не понимал. Даже дом у него был в три раза больше нашего. Видно, что денег полно. Как же он решился на такое? Наше зловещее молчание многое сказало соседу. Он побледнел и сгорбился, сразу перестав выглядеть прежним могучим стариком в прекрасной физической форме. «Скажи мне, Варак, зачем?» — задал вопрос Корнелл. Я видел, что брата трясет от злости, но голос его прозвучал размеренно и весомо. «Что зачем?» — ответил тот, уже понимая, что все для него плохо, но еще надеясь на то, что это какое-то недоразумение. «Подкинутое растение к нашему родовому камню. Думал, мы не узнаем?» — спросил я, поднимая и наводя самострел на соседа. «Кто еще знал, кроме тебя?» — поддержал меня Корнелл. «Жена? Дети? Нам нужно убивать всех или только тебя?» Напоминание о членах семьи еще больше согнуло нашего врага. «Простите! Простите меня!» — запричитал он и даже схватился за сердце, мол, плохо себя почувствовал. «Ты уж постарайся не умереть, пока мы все не узнаем», — сказал я ему. «Иначе будем считать, что все замешаны, и уничтожим весь твой род. Ну, что замер? Рассказывай. Кто тебя надоумил? Кто дал растение? Чем с тобой расплатились?» В этот момент дверь отворилась, и на террасу вышла жена старика. Она была его моложе лет на 15, так что выглядела еще совсем неплохо. И тоже сразу начала нас жалеть. «Ох, ребятушки, что же за горе такое?» «Хальга, оставь нас!» Тут же распрямился Варак. «Уйди на кухню, не мешай нам!» Пораженная таким поворотом, супруга замерла, не веря своим ушам. «Я сказал, уйди, быстро!» — рявкнул Варак. «И не выходи из кухни, пока я не разрешу!» Хальга в ужасе попятилась к двери, не сразу попав в проем, и исчезла за ней. «Давайте отойдем к конюшне, чтобы она не подслушивала!» — предложил Варак. Он явно начал приходить в себя. «Там я все расскажу!» «Только без глупостей. Против пяти магов тебе не вытянуть», — напомнил я. «И в этом случае мы спалим тут все, прежде чем поехать убивать твоих сыновей». «Я понимаю. Все понимаю», — кивнул Варак обреченно. Через минуту мы были уже возле конюшни. Опершись о стену, сосед принялся за рассказ. «Я не всегда занимался только легальными делами. Первый свой капитал я сколотил, собрав банду и грабя портальных охотников. Мы кооперировались с двумя другими бандами, если противник был серьезен. Все делали разумно, и нам сопутствовала удача. До того, как мы, неправильно рассчитав ситуацию, не наткнулись пятером на по-настоящему серьезного мага 12-го разряда. Мы его тяжело ранили после внезапной атаки, но не убили. И он смог ответить. Уйти от него живым удалось только мне. Зато и все деньги, что мы раньше награбили, теперь достались мне одному. Я понял, что продолжать в том же духе, собрав новую банду, не стоит. В следующий раз может так не повезти. Поэтому я тихо, ни слова не сказав членам двух других банд, собрал деньги и исчез из тех мест. Вложил все деньги в караваны. Все шло хорошо. Смог купить это поместье, удачно жениться, родить и воспитать сыновей. Я и думать уже забыл про свою молодость, когда ко мне явился человек в маске и напомнил мне, что я был бандитом. И у него есть письменные доказательства тех, кто меня тогда знал. Я проверил. Да, все верно. Бандиты, про которых я давно забыл, про меня не забыли. Чтобы все это не было обнародовано, он потребовал от меня достаточно простую вещь. Не убить, не ограбить. Просто подкинуть растение к вашему родовому камню. Я был вынужден согласиться. Я не знал, что это за растение. Думал, может, оно для сбора информации. Но у меня не было выбора. Пойди он с этими бумагами к властям, поместье бы конфисковали, как нажитое на бандитские деньги. А потом Эрли Эйсона парализовала. «То есть жена и дети не знали? Я правильно тебя понимаю?» — спросил Корнелл. «Нет, ни в коем случае не знали», — замахал руками Варак. «Есть догадки, кем был тот, кто с тобой разговаривал?» — спросил я. «Не знаю. Голос незнакомый. Лет 40 ему был примерно. Понятия не имею, кто это». Мы переглянулись. «Не густо». «Я заплачу. У меня много денег. Я богат!» — взмолился Варак. «Да, ты заплатишь», — подтвердил Корнелл. «Мать Эрли Эйсона умерла от горя, когда их парализовала. Сами они провалялись почти год в параличе, чудом выздоровели. Твои сообщники вчера убили нашего отца. Ты отдашь все свои деньги. Напишешь признание в том, что сделал, а потом ты умрешь. А иначе...» Варак после этих слов вначале замер, потом покорно кивнул. «Да, от судьбы не уйдешь. Лучше бы тот маг убил меня тогда». Он проводил нас в дом. Естественно, мы бы его никуда одного не отпустили. Открыл хитро замаскированный тайник за камином. Один из огромных камней, из которых он был сложен, оказался на петлях. Достал из него все. Деньги, много мешочков с золотом, несколько дорогих артефактов, передал их нам. Потом сел тут же за стол и написал под контролем Корнелла все. И про то, что был бандитом, и про то, что сделал с нами. Жена так больше и не появлялась. Слуги ходили вокруг напуганно, понимая, что происходит что-то не то. Когда Варак подписал свои признания, он поднял голову и попросил: «Разрешите мне попрощаться с женой?» «Только мы будем рядом, и ты ей расскажешь все, что рассказал нам, чтобы мы слышали, чтобы ей в голову не пришло посылать за шерифом, когда мы тебя увезем», — сказал я. «Я понимаю», — вздохнул Варак. «Да, мы действительно шли ему навстречу, согласившись удовлетвориться денежной компенсацией и его жизнью. В такой ситуации мы могли смело забрать себе и его поместье, и выгнать его жену на улицу, ославив прилюдно, что она жена бандита. Никто бы нас за это не осудил, всплыви вся правда наружу. Мы присутствовали при разговоре Варака с женой. Он честно сознался во всем. Жена зарыдала, не веря, ударила его по щеке, потом, поняв, что все это жестокая правда, упала на колени и начала извиняться перед нами. Мы знали, что наша мать была ее подругой, но не знали, что у них были настолько хорошие отношения. И бедной Хальге было тяжело принять тот факт, что ее убил поступок ее мужа. «Уйдите, вы убейте! Я не хочу видеть его труп!» В конце концов закричала женщина и выбежала с кухни. Варак был этим совсем убит, и мы повели его к выходу, взяв за плечи, иначе он спотыкался. Посадили на его лошадь, поскакали к болоту, к тому самому месту, куда я ночью скинул тела убитых бандитов. Там мы слезли, связали Варака. А потом я неожиданно для всех сказал: «Все, уезжайте, я вас догоню потом. Я больше всех пострадал, до сих пор вот хромаю. Так что он умрет от моей руки. Эрли вмешивать не будем. Я в своем праве». «Ты собрался меня пытать?» — охнул Варак. «Я не уверен, что ты сказал все, но ты скажешь мне все». Пожал плечами я. «Все, уезжайте». «Ну, ты особо тут не зверствуй. Старик все же. Достаточно его убить», — сказал Тивадар, садясь на лошадь. За ним последовали и остальные, включая Эрли. Причем молча. Сама она проливать кровь не хотела, но жалеть Варака не собиралась. Ясное дело, что пытать старика я не собирался. К чему? Мертвым он мне все гораздо правдивее расскажет, чем даже под пытками. Дождавшись, когда звуки копыт стихнут, я велел встать нашему врагу на колени, после чего ударил его арским кинжалом в затылок. Он рухнул замертво, как подкошенный. Вызвал призрака, стал задавать ему вопросы. «Кто дал тебе то растение, что ты подложил в наше поместье к родовому камню?» «Он был в маске, но я догадался, кто это. По одежде и перстням. Это Зенг, известный бандит-посредник. Он принимает заказы от богатых аристократов и торговцев на разные тайные делишки». «Значит, снова Зенг. Я уже с нетерпением жду нашей личной встречи. Опиши, как он выглядит». «Примерно 40 лет. Лицо без примет, округлое, глаза зеленые, шатен, ростом с меня. Образованный, хорошо одет, руки холеные. На них два перстня, один с красным рубином на правой руке, другой с агатом на левой руке. Одевается, как богатый купец, за исключением обуви. Всегда таскает офицерские сапоги». Так, пошли полезные детали. Призрака вожака банды я о том, как выглядит этот бандит, расспросить не догадался. «Что знает о твоих делах Хальга?» «Ничего. Она думает, что я честный торговец. Она бы никогда не одобрила то, чем я занимаюсь». «Чем тебя шантажировал клиент Зенга?» «Он узнал о том маршруте доставки портального наркотика, что мы используем с сыновьями. Он мне дал письмо, в котором это было изложено. Письмо было запечатано. Он сказал, что его не читал». «О, вот оно как пошло дело. Старый бандит пытался нас накормить смесью правды и вранья. И ведь у него почти это получилось. Да я и сам ему поверил. Решил уже провести этот допрос сугубо для очистки совести. Ну-ка, рассказывай все подробности. Что это за маршрут?» Следующие 20 минут я внимательно слушал призрака, задавая ему вопрос за вопросом. Оказалось, что он вовсе не забыл свои бандитские ухватки молодости. Отсюда и такой дорогой особняк у него, и не менее дорогие у сыновей. Лет 15 он возил контрабанду, а пару лет назад, после сделанного предложения от его старых партнеров, переключился на гораздо более прибыльную перевозку портального наркотика. Сам он из-за возраста, как паук в центре паутины, сидел в своем поместье. А его сыновья возили огромные партии наркотика с крайнего юга в столицу. Старый бандит знал очень много о преступном мире столицы и провинции. Он делился со мной очень ценной информацией. Я бы слушал его и слушал. Но вдруг метрах в 20 раздался какой-то хруст, и я тут же отправил призрака к солнцу, а сам вскочил на коня и поскакал в ту сторону. Попадаться во время некроманского ритуала мне точно не стоило. Если кто-то за мной следит, придется его убить. Через несколько секунд меня постигло жестокое разочарование. Я спугнул кабана, который тут же рванул в лес. Эх, из-за этой свиньи упустил возможность узнать побольше о криминальном мире. Кабана догнал и убил воздушным копьем, хоть частично компенсирует нанесенный ущерб. Скинул тело варака в болото. С трудом затащил тушу кабана весом килограммов 60 на седло своего коня. Сам забрался на лошадь, на которой до болота ехал варак. Ветер от такой замены седока был не в восторге, ноздри так и раздувались от негодования. Но так как конь был хорошо выдрессирован, то шел спокойно, кабана сбрасывать не пытался. Скоро прибыл в поместье. Там на входе уже стоял новый стражник, который с любопытством покосился на тушу кабана. Скинул ее на землю, прошел на кухню, где прочно угнездились офицеры и другие стражники. «Я добыл кабана. Вечером устроим тризну по погибшим. Может, кто из ваших людей его приготовит на вертеле?» Офицер не стал отговариваться, что они здесь только для охраны. И не из вежливости к нашей утрате. Свежая дичь на открытом воздухе выглядела многообещающе. Он тут же выделил двух стражников, которые тоже выглядели вполне довольными предстоящей работой. Они тут же потащили готовить свинью к жарке. А я пошел в гостиную, в которой меня ждали все остальные. Я так понял, что они не вышли меня встречать, так как не одобрили то, что я остался пытать старика перед тем, как его убить. Это как они думали. Другого варианта у меня для них не было. Не рассказывать же, что я практикую некромантию.